Дуло ружья поднялось вверх, качнулось и, крепко зажмурясь, стараясь не слышать визга убежавших за ее спину зрителей, Элли нашла курок и пальнула в золоченый карниз. Настало глубокое унизительное молчание. «Что, я попала?» – сказала Элли. Затем вся красная, со слезами в глазах, осторожно положила винтовочку на ковер и ушла к дивану, где села, схватила отца за плечо и, спрятав лицо на его груди, расхохоталась. «Хочешь еще попробовать?» – спросил Футрос. «Но только с моими советами». «Благодарю. Попробуйте кто-нибудь так, как я». «Действительно», – сказал Рой. «Ах-ах, ты еще хуже меня!» «Номер первый», – провозгласил Гонзаг. «Титания Альсервей». Титания стала на место. Каждый должен был сделать 7 выстрелов. Нисходительно осмотрелась и с видом, делающей грациозное одолжение, лениво заряжая и поля, отщелкала свою порцию, почти не целясь. Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов. Она передала оружие Роэни, и все отправились смотреть мишень. Две дырки были на 250, одна на 125 и 4 разного значения, но мельче цифрой. По подсчету всего 750 очков. Эти отверстия перечеркнули красным карандашом. «Это я старалась для Тортона», — объявила Титания. «Теперь я посмотрю, так ли он уверен в себе, как говорил». «А все же ха-ха, вы не отстукали 1000», — заметил Тортон. «Хорошо, хорошо, посмотрим». Настала очередь Рой. Довинант понял, что она волнуется и старается. Он мысленно помогал ей, напрягаясь перед спуском курка, задерживая дыхание, шепча «точнее, точнее». «Не смотрите на меня», — сказала Рой, — «и не смешите». Это относилось к Гонзагу, который послушно отвернулся. Раэна целилась долго, но в момент выстрела дуло слегка трепетало. Каждый раз, начав прицеливаться, она мягко отводила рукой волосы со лба и, выставив вперед подбородок, пристраивала щекой к ложу особым, ей лишь свойственным интимным движением. Подсчет очков произвел Довинант, считая явно пристрастно, так как одно отверстие на линии 250-125 объявил за 250, чем удивил и насмешил девушку. «Вы очень добры, Довинант», — сказала она, — «только мне это не нужно. Скиньте-ка 125». Оказалось, после придирчивой проверки Элли и Тортона, что Роин настреляла 550. «О, неплохо», — сказал Футрос, — «тем более, что в прошлый раз бедняга успокоилась на 150». «То-то!» – кричал Рой, кружась и помахивая ружьецом. «Кому страдать? Торнтон, вам!» «При всеобщем глубоком молчании», – сказал Гонзаг, «атласский стрелок вогнал пулями гвоздь на расстоянии 500 метров». «Хорошо смеется последний», – ответил Торнтон. Он взял ружьецо в левую руку и, вскинув его как пистолет, то есть не прикладывая к плечу, выстрелил с вытянутой руки. На круге с цифрой 500, заявил он, смотревшись, затем выстрелил с правой руки. «Только две руки», – пытался пошутить Гонзаг, которому стало завидно. «Нам хватит, ха-ха». Беря поочередно ружьецо правой и левой рукой, Торнтон швырнул свои пульки в мишень и раскланялся на все стороны, как актер у рампы. «Какова наглость», – сказала Титания. «Вы, Титания, должны перечеркнуть мои попадания», – строго заявил Торнтон, «так как вы смеивали меня, пока я наблюдал ваши горделивые упражнения». Закусив губу, Титания взяла карандаш и пошла к мишени. Тортон выбил 920 очков, не попав в центр, и все ахнули. Но обнаружился заговор. «Это случайно», — сказала Рой с состраданием, смотря на опешившего стрелка. «Это не более как счастливая случайность». «Понятно, случайность», — поддержал Гонзаг. «Дикий, нелепый случай», — вернула Тита Альсервей. Утрос смеялся. «Папа, чего ты смеешься?» — спросила Элли, втянув щеки и рассматривая Тортона унылыми большими глазами. «Тортон ошибся. Он не хотел попасть. Правда ведь? Вы не хотели этого?» «А ну вас!» — яростно вскричал Тортон. «920. Чего же еще?» «Ну, не 1500», — заметила Титания. «Тортон, не огорчайтесь», — утешила его Рой. «В следующий раз вы попадете по-настоящему. Добровольно». «О, мелкие, завистливые душонки!» — взревел Тортон. Его подразнили еще и оставили в покое. «Факт тот, что я получу приз», – объявил он и уселся с торжеством на диване. Следующим выступил Гонзаг. Он стрелял, сардонически улыбаясь. Скверно попадал и был так пристрастен к себе, что его 300 очков пришлось пересчитывать несколько раз. Вдобавок он уверял, что ему подсунули патроны с наполовину отсыпанным порохом. «Довинант, вам», – сказал Футрос. «Боюсь, что после Тортона вы в безнадежном положении, как я». Довинант увидел черные глаза Рой, стесненно взглянувший на его замкнутое лицо. «Довинант, пожалуйста, Довинант!» – закричала Элли. «Что вы хотите?» – спросил он, улыбаясь в тумане, где блестели направленные на него глаза всех. «О, Довинант, я хочу!» Элли зажала рукой рот, а другой рукой тронула завернутое в газету. «Будьте только спокойны!» «Будьте! Будьте спокойны!» – крикнули остальные. «Я не знал, что судьи пристрастны», – сказал Тортон. «Судьи как судьи», – заметил Гонзаг. «А еще говорят, что женщины должны занимать судейские должности». «Тише», – сказала Рой. Встав на место, Довинант так взволновался, что у него начали трястись руки. «Неужели я хочу быть первым?» – подумал он, сам удивляясь, как страстно стремится получить таинственный приз. Он видел, что его напряжение передалось всем. Пылким волнением своим он невольно заставлял ожидать странных вещей и должен был оправдать ожидания. Он испугался, замер и начал прицеливаться. Едва он начал брать прицел и увидел за острием мушки черные круги, напоминающие поперечный разрез луковицы, как испуг исчез, а мишень начала приближаться, пока не очутилась, как бы на самом конце дула, которое упиралось в нее. Он подвел мушку к нижней черте центральной точки и увидел, что ошибается. Свойства ружья были в его душе. Он видел мушку и цель так отчетливо, как если бы они были соединены с его пальцами. Почувствовав, что ошибся, Довинант увел мушку к левой черте центральной точки и снова ошибся, так как теперь пулька должна была пробить круг с цифрой 500. Он не знал, почему знает, но это было именно так, не иначе. Тогда, заведя мушку на первый край точки, немного ниже ее центра, а не в уровень с ним, и не чувствуя более сомнений в руке, палец, который прижимал спуск, Довинант, сам внутренне полетев в цель, спустил курок и увидел, что попал в центр, так как в нем плеснуло отверстие. Ничего не видя, как только отверстие, охваченный холодным, как сверкающий лед, восторгом и в совершенной уверенности, делающийся мучительной, как причуде, Довинант выпустил остальные пули одна за другой, ловя лишь то сечение момента, в котором слышалось «так», и, ничего не сознавая, пошел к мишени, дыша, как после схватки, с внезапным сердцебиением. «Ура!» – вскричала Рой, первая подбежав к мишени, и, обратясь к Довинанту, схватила его за плечи, толкая смотреть. «Видите, что вы наделали?» «Что там?» – крикнул заинтересованный Футрос. «Он попал в 1000!» – воскликнула Элли. «Все в центре!» – сказала Титания тоном вежливого негодования. Футрос встал и пошел смотреть. Довинант, молча улыбаясь, оглядывался, наконец подошел и остановился против мишени. Это был действительно подвиг со стороны начинающего стрелка. Два отверстия даже слились краями, образовав подобие гитары. Третье было чуть ниже, и четыре прочих у самого края центрального кружка с внутренней его стороны. Это полное и неожиданное торжество Довинанта собрало всех возле него. Элли трясла его руку. Рой взяла от него ружье и поставила к стене. Гонзаг, часто мигая, смотрел на победителя в упор, а Тортон, подавив зависть, спросил, как это могло быть? «Стало быть, вы рекордсмен?» «Ничего подобного», — ответил Довинант, которого общее волнение привело в замешательство. «Я вам расскажу. Я стрелял всего несколько раз в жизни, не лучше, чем Рой». «Благодарю вас», — сказала девушка, насмешливо приседая. «О, я не хотел», — встревожился Довинант, но, получив успокоительный знак, продолжал. «Стрелял скверно, а сегодня на меня что-то нашло. Я сам не понимаю, поверьте, я удивлен не менее вас». «Я знаю это чувство, Довинант», — сказал Футрос. «Голова горит, и под ложечкой истерический холодок. Пожалуй». «А вы очень хотели?» – серьезно спросила Роэна, приказывая взглядом ответить так же серьезно. «Да, очень», – сознался Довинант и вспыхнул. «Однако все хотели этого. Вы правы. Получайте ваш приз. Кто угадает, что здесь такое?» Говоря так, она взяла сверток и, видя, что Гонзаг нагнулся, дала ему понюхать. «Духи?» – сказал он. «Что?» «Честны с надписью?» – сказал Тортон. «Рой, покажи им», — вскричала Элли. «Разумеется, не надо мучить Довинанта», — заметил Футрос. Тирей получил сверток и застенчиво развернул его. Там оказался маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя. Олень стоял, должно быть, в глухом лесу, подняв голову, вытянув шею. Он прислушивался или звал, нельзя было уразуметь, но его рога почти касались спины. Оленя девушки нашли среди вещиц, оставшихся после матери. «Серьезный приз», — сказал Футрос, о чем-то задумываясь. «О, я не ожидал, что это так хорошо!» – наивно восторгался Тирей. «Теперь вы владеете оленем», – сказала Элли, видя удовольствие, с каким Довинант принял хорошенькую безделушку. Почти вслед за вручением приза Титания уехала домой, сопровождаемая Гонзаком и Тортоном. Довинанту не хотелось выходить с ними, и он задержался. Однако, узнав, что уже 12 час, тоже, наконец, встал. Если бы было можно, он просидел бы до утра. «Вот что», — сказала Рой, — «хотите выйти таинственно? Так будет хорошо после всего. Это к вам идет. У нас есть в саду сезам, а ключ от сезама папа носит с собой». «Да», — сказал Футрос, сдерживая зевоту. «Ключ этот сделан из меча Ричарда Львиное Сердце, закален в крови дракона и отпирает дверь только при слове «Аргазантур». «Ну-ка, давай нам, Аргазантур», — Элли протянул руку. «Тампик, дай». «Может быть, Довинант предпочитает ту дверь, которой вошел?» «Не отвечайте ему», — приказала Рой. «Папа вас собьет. Ключ взяла Элли?» Горничная принесла шляпу Терея. Он простился с Футрозом и вышел через террасу в сад. Девушки шли рядом с ним, шаляя и смеясь. Лиц он их не различал. Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно чистого волнения. Довинант шел совершенно счастливый. Было бы ему еще лучше, если бы он остался сидеть здесь, когда все уснут под деревом до утра. Они свернули, прошли среди кустов к стене, где была высокая ниша, запертая железной калиткой. Из-за нее с переулка слышались езда и шаги. Рой стала отпирать, но не могла и уронила ключ в траву. По звуку падения ключа Довинант немедленно отыскал его, накрыв ключ рукой. Едва он вскричал «Нашел!», как две остывшие от росы девичьи руки ткнулись об его руку и сжали ее. «Я нашла, но вы первые схватили». Рой пыталась отодвинуть его пальцы. Вместо них ей попалась рука Элли. «О!» — сказала она. «Где же ваша рука?» «Она тут». «Вот она, под моей!» Элли сильно придавила руку Тирея. «Я уже коснулась ключа. Рой, честное слово, а он схитрил». Три руки лежали в сырой траве, взаимно грея друг друга. Наконец, ключ каким-то путем оказался у Рой, и она с торжеством вскочила. «Позвольте, я открою», — предложил Довинант. «Ну, открывайте. Аргазантур. Раз. Аргазантур. Два», — пискнула Элли. «И Аргазантур. Три», — сказал Довинант, одолевая такой замок. Он оттянул железную дверь и вышел, но, обернувшись, остановился. «Идите, идите!» – закричали девушки и, прикрыв калитку, договорили в щель. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» – ответил Довинант. Замок щелкнул. «Теперь они поспешно бегут назад», – подумал Тирей и по дороге из лучей и цветов пошел домой. Глава 5. Как всегда, Довинанту открыла дверь старуха-губерман, стремившаяся подсмотреть, не целует ли жилец у порога какую-нибудь девицу. На этот раз другое было в ее уме, а Тирея ожидала событий настолько скверное, что, зная на нем, он предпочел бы вовсе не являться домой. В серых глазах губерман таилось нестерпимое любопытство, жажда нюхать, грызть чужую жизнь. Глубокомысленно и лицемерно вздохнула она, открыв дверь. Схватив жесткой лапой плечо Довинанта, старуха начала шептать. «Бедный мальчик, мужайтесь! Бог послал вам радость! Он пришел! Ждет вас уже 2 часа в вашей комнате! Он такой жалкий, несчастный! Соберитесь силами!» «Кто ждет?» – тревожно сказал Довинант, бессмысленно подумав о Галеране и отстраняясь, так как старуха дышала странными словами своими прямо ему в лицо. «Скажите, кто пришел? Разве пришел?» «Боже, помоги ему! Ваш отец!» «Не может быть! Ах, не волнуйтесь так! Провидение ведет нас! Ступайте, ступайте к отцу!» Довинант бросился вперед и открыл дверь. У стола сидел оборванный седой человек с тяжелым едким лицом, подвыпивший и сгорбленный. Встав, он патетически протянул руки. Губерман медленно закрыла дверь, не в силах отойти от нее. «Сын!» — сказал неизвестный. Довинант отшатнулся. Он узнал исполнителя тюремных песен в ресторане на Лунном бульваре. Слово «сын» убило его. Чувствуя внимание сзади себя, Довинант повернулся к двери, где красный слезящийся нос губерман таился в тени. «Прочь!» – сказал он. Дверь дернулась и захлопнулась. «Какой сын?» – спросил Довинант. «Кто вы?» «Значительный момент», – ответил оборванец. «Мой сын ты, Тирей Довинант. Я твой отец». «Я думал, вы умерли», – произнес Довинант, теряясь и дрожа, как в ожидании приговора. «А, впрочем, чем вы это докажете?» «Неприятно, да?» – сказал Франк. «Я не знаю, что я могу сделать». Франк пожал плечами. «Я тоже ничего не могу сделать», – заявил он. «Значит, встречи не вышло. Я должен был явиться в автомобиле. Самое неблагодарное дело – это представлять себе встречу после многих лет. Чего ты дрожишь?» «Я хочу доказательств», – с отчаянием сказал Тирей. Хотя инстинкт родства и воспоминания о портретах отца установили горькую истину, которой противился он всем существом. Перед ним стоял не мечтатель, попавший в иной мир под трель волшебного барабана, а грязный пройдоха. «Вы пели в саду, как нищие», – сказал Тирей, – «а теперь пришли». «Ах, вот что! Так ты меня видел, но не узнал». «Будь ты проклят», – зашипел Франк, теряя охоту разыгрывать нравственное волнение. Я привык обедать, понимаешь? Одним словом, мы познакомились. Когда-то ты был 5-летним. Те твои черты проглядывают даже теперь. Забавно. Ты куда? Мы еще только начали говорить». «Мне нужно», — сказал Тирей, сам не зная, зачем стремится выйти. «Я скоро вернусь». «В таком случае принеси мне бутылку вина. Деньги есть? Мне кажется, что ты вырос бесчувственным. Так вот, смотри и смирись. Я твой отец». Тирей тупо взглянул на него и вышел без шляпы в коридор, где, забыв направление, приблизился к раскрытым дверям гостиной. Там за столом сидел губерман с женой. Раскрыв рты, были оба они слух и внимание. Заметив жильца, губерманы дернулись встать, но удержались, воззрясь на Тирея так пристально, как если бы он шел по канату. Отрицательно качнув головой в знак, что ошибся, Довинант отыскал выходную дверь и очутился на улице. Ему некуда было уйти, нечего было делать среди громкого разговора прохожих. Он тоскливо открыл дверь, желая вернуться, но вспомнил о вине и перешел улицу. Затем некоторое время стоял в магазине среди суеты покупателей, тягостно отвлекавший его от созерцания боли, ударившей так бесчеловечно. Впечатление вечера у Футрозы еще билось, как нервный тик в его душе. Но те чувства уже исчезли. Возвращение отца сыграло роль предательского удара, после которого столкнутый в воду стремится не к радостям береговой прогулки, но только к спасению. Тирей вернулся, стараясь ободриться и твердя: «Все-таки ведь он мой отец». Но значение этих слов только еще больше угнетало его. Отчасти выручило Тирея естественное любопытство, печальное любопытство узника, больное сознание которого после звука ключа в дверях камеры, устанавливающего погребение заживо, начинает постепенно интересоваться устройством камеры и видом из окна сквозь решетку. Довинант вернулся, впущенный на этот раз прислугой, так как даже старуха-губерман не решилась еще раз увидеть сокрушенное лицо жильца, в комнате которого происходила такая редкая и тяжелая сцена. «Я принес вино», — сказал Довинант, ставя на стол бутылку. «Как вы меня нашли? Вы должны знать, что я вас почти не помню. Теперь, глядя на вас, я что-то припоминаю. Вам не везло? Зачем вы бросили нас?» За время короткого молчания Франко Тирей внимательно рассмотрел его, усевшись на стуле в углу комнаты. Бродяга, отрывисто, но пристально наблюдая за сыном, хранил среди грязных своих усов затяжную улыбку, метившую выражение его лица дикой и тонкой, совершенно не отвечающей моменту двусмысленностью. Его старая кепи из темного шевиота валялась на столе подкладкой вверх. И в этом кепе лежала круглая жестянка с табаком. На ее крышке была изображена голая женщина с роскошными волосами. Одетый в рваную матросскую фуфайку, когда-то синий, а теперь грязно-голубой фланели, ластиковые черные брюки, заплатанные на коленях квадратами, вшитыми старательно, но криво, как штопают мужчины, вынужденные судьбой носить в кармане иголки и нитки, Франк Девинант, согнувшись, сидел у стола. За расстегнутым воротом его фуфайки торчали обрывки белья цвета трудновообразимого. На его ногах были старые кожаные калоши. Разговаривая, он достал трубку с обгрызенным черенком и набил ею смесью сигарных окурков, собранных на улице. Вдавив табак в трубку желтым, как луковая шелуха, ногтем большого пальца, отец еще раз взглянул на сына поверх поднесенной к трубке горящей спички, отбросил ее и, обратясь к бутылке, вытащил пробку штопором своего складного ножа. Довинант подал стакан. «О, Боже, что с вами было?» – спросил Тирей, содрогаясь от печали и злобы. «Я пал». Франк выпил стакан вина и обсосал усы. «Так говорят, так ты услышишь». Таково ходячее мнение. Но я прежде скажу, как я тебя разыскал. Видишь, Тири. При этом уменьшительном имени Тири, каким звала его всегда мать, Тирей ощутил подобие терпимости. Возвращение Франка начало принимать реальный характер. Заметив его чувства, Франк повторил. «Да, Тири, это я выдумал тебе такое имя. Корнелия хотела назвать тебя Трери. Впрочем, все равно». «Так вот, я зашел в дом, где мы жили тогда. Там еще живет Пегаль. Его должен ты помнить. Он однажды подарил тебе деревянную пушку. Нус, он больше не служит в управлении железной дороги, а так. Хотя, да о чем это я? Его дочь служит в банке. Ах, да. Так вот, он мне рассказал, что ты возишь тележку у Гендерсона, а Гендерсон направил меня к Кишлоту. И так ты сразу стал заметен на горизонте моих поисков. Кишлот узнал от вас, что вы, что я ваш». А как же иначе? Он посвятил меня в твои дела. Фаворит? Как это тебе удалось? Тири, смышленый тихоня, ведь ты поймал жирную кость и можешь заполучить богатую жену. Разве не так? Которая же из двух? Одна созрела. Хотя, как ты должен быть до конца умен, чтобы стебануть этот кусочек? Родители твоей матери ни черта не дали за Корнелии, и оттого мои дела пошатнулись. Хотя, Да я все-таки любила ту бедную большеглазочку, твою мать. Однако меня ограбили». Слушая речь отца, в которой остаток прежней манеры, выражаемой голосом, еще не совсем разучившимся соединять мысль с интонацией, так странно аккомпанировал смыслу слов, Довинант замер, его охватило развязным смрадом. «Так с этим вы пришли ко мне? Вы, отец?» – крикнул Довинант, сдерживая слезы гнева. «Не смейте говорить ничего такого ни о футрозах, ни о матери. Я только что пришел от футроза. Там было мне хорошо, и никогда, слышите вы, отец, никогда не было так хорошо, как там. Но вы этого не поймете. А я не могу рассказать, да и не хочу», – прибавил он, из-под лобья рассматривая Франка Довинанта, который, тяжело полузакрыв глаза, слушал, ловя в этих словах сына черты характера, могущие пригодиться. «Слышу, сын», – едко ответил Франк. «Вначале я думал, что ты не сентиментален. Это скверно. Впрочем, мы еще только начали наше сближение. Там увидим». «Я не вещь», – сказал Довинант. «А что вы хотите сделать?» «Ха-ха, ничего, Тири, решительно ничего». «Зачем вы вернулись?» «Милый, я здесь поездом из Гель-Гю. Я, собственно говоря, не понравился капитану Дельфина, так как доказал ему, что с юридической точки зрения отсутствие билета не есть повод считать меня выбывшим из числа пассажиров. Я хотел выдать ему письменное обязательство об уплате сроком на 1 год, но эта скотина только мычала». «Зачем я вернулся?» «Я не вернулся, Тири. Того человека, который 11 лет назад ушел из дома, чтобы разбогатеть в чужих краях и приехать назад богачом, больше нет. Я твой отец, но я не тот человек». «Чтобы разбогатеть?» «Да, романтический порыв. Я написал Корнелии. Разве она не получила моего письма?» «Я не имел ответа от нее». «Письма не было», — сказал Терей. «Не все известно. Как вас разыскивали, как?» «Не было. Не получалось письма». «Ну, тогда это письмо пропало. Правда, я поручил бросить его в ящик одному человеку. Ага, он мог, конечно, потерять письмо. Но как бы там ни было, я счел себя преданным проклятию. А я знал силу характера Корнелии. Я знал, что она мужественно перенесет 2-3 года, за что будет вознаграждена. Но, да, мне не везло. Хотя время шло, я встретил другую, и таким образом жизнь распалась». Франк Довинант лгал, но Тирей скорее мог поверить такой версии, чем по незнанию, лишая в души истинной причине странного поступка отца. Франк ушел из болезненного желания доказать самому себе, что может уйти. Такое извращение душевной энергии свойственно слабым людям и трусам, подчас отчаянно храбрым от презрения к собственной трусости. Так бросаются в пропасть, так изменяют, так совершают дикие роковые шаги. Это самомучительство, не лишенное горькой поэзии слов, пропавшей без вести, началось у Франка единственно главным путем. Немного больше любви к жене и ребенку, и он остался бы жить с ними, но его привязанность к ним благодаря нетрезвой жизни, темной судейской практике и бедности приобрела злобный оттенок. В этой привязанности таилось уже предчувствие забвения. Все же ему пришлось сделать громадное усилие, чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию, при том единственном утешении, что он может теперь созерцать трагический колорит этого по существу низкого поступка. Но такую истину Терей счел бы бессмысленной ложью. Ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны Франк опасался делать сыну эти признания. И так он лгал. Тирей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Довинант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое, соответственное предложение. «Ты добр, это тоже. Не совсем хорошо. Хотя я действительно хочу есть. Так ты богат, плут? А знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири. Покажи, сколько у тебя денег». По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча. «Да-да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное – башмаки. Вот хорошие башмаки. Видишь, Тири, они дешевы. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за 11 лет». Они шли кратчайшим путем через падающие лестницами переулки к порту, вблизи которого находился хобот. Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона. В поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой большой комнатой, пахнущей как рынок в сырой день и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Тирей увидел человека в грязной белой рубашке с постным лицом и толстой нижней губой. Его влажные глаза, поставленные за треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом. Франк Довинант направился к этому человеку, который, почесав шею, молча осмотрел Тирея с ног до головы и сказал: «Что, Франк, разыскали сыночка? Вот это он самый? Трагедия отцов и детей. Судя по его костюму, ты будешь спать сегодня в кровати с балдахином». «Не дурачьтесь, Гемас», – ответил бывший адвокат, садясь на табурет у стола и оглаживая лицо рукой. «Присядь, Тири. Итак, ты угощаешь меня? Угости заодно Гемаса. Он замечательный человек, Тири. Некогда он задавал тон». «Бывали деньки», – сказал Гемас. «Христина!» Появилась служанка, считая в руке деньги. Она рассеянно взглянула, увидев три пальца Франка, поднятые вверх, и, кивнув, принесла три фаянсовые кружки белого вина. После чего Франк потребовал две порции котлет, а Тирей отказался есть. «Выпьешь, Тири?» – обратился отец к сыну. Туман отчаяния так стеснил дыхание Довинанта, что, захотев вина, он кивнул и сразу выпил полкружки. Франк пристально посмотрел на него, но, убедясь, что в поступке сына не кроется ни вспышки, ни выходки, взглянул с усмешкой на Гемаса. Тот значительно опустил веки. Приятели усердно ломали котлеты кривыми вилками, запивая еду, вызывающим изжогу дешевым вином. Тирей выпил еще. Стало спокойнее на душе. Лишь в картинном безобразии ярко освещенного пьяного трактира тревожно проплывали красно-желтые оттенки гостиной Футроза, а хохот женщин вдали преступно напоминал о ясном смехе Элли и Рой. «Как же ты жил, мальчик?» – спросил Франк, кончив есть. «Понимаете, Гемас, все это как встреча во сне. Рассказывай».